Виу-виу-виу. Случится то, чего не чаешь. Андрей Белый. Глава первая. Виу-виу-виу. Трудно передать знаками этот звук. Скуление мотора, который не хочет заводиться. Один из самых беспокойных звуков нашего современного человеко-машинного общежития. Может быть, потому что вбирает в себя главный тон его жизни — нетерпение. Нетерпение ступни, придавившей педаль, пальца, жмущего на стартер, самого биения сердца, перемежающегося отчаянием и надеждой. Возник этот звук в раннее июльское утро в тишайшем городке, откуда об эту пору выехала на каникулы вся звонкая студенческая молодежь в полумиле от еще сонного моря. В это утреннее безмолвие каждые четверть часа с 600-летней колокольни падала медная в 6 ударов гамма. Точнее, не падала, но всплывала вниз по этакой, как я себе представлял, волнообразной звукопараболе. А когда парабола замирала, я брался за свои мемуары, и из почти первозданной, я бы сказал, тишины приходили ко мне самые позабытые и потому словно бы новые образы прошлого и самые нужные, избранные слова. И вдруг — виу, виу, виу. Сколько минут можно такое вытерпеть? На 5-й примерно минуте, бросив писание, я спускался со своего 3-го этажа. Какой-то кусочек воспоминания, отколовшись от рукописи на столе, увязался со мной. Оба мы на ходу составляли 1-2 вежливые фразы, обращенные к монстру за рулем, которые на местном языке означали бы эквивалент проклятия. Монстра разглядел я не сразу. Маленький темно-красный Volkswagen с задранным вверх турнюром спел на утреннем желтоватом солнце, как помидор. Согнувшись, заглядывая в путаницу трубок и втулок, узенькая фигурка в вишневом безрукавом свитере и с черными в синеву прядками по плечам, между свитером и юбкой пятно загорелой кожи в форме американского футбольного мяча. Увязавшийся со мной осколочек воспоминаний чиркнул от меня, как электрический разряд, в сторону этого пятна и исчез, оставив ощущение встречи с чем-то очень знакомым. Услышав скрип гравия под моими ногами, монстр обернулся ко мне в неторопливо подкинутых бровях усмешкой вызов. И довольно бестолковая пауза с моей стороны. «Ну?» — спросил монстр, выпрямившись. «Помешала я вам завтракать, что ли? Не могу ли я помочь? Не знаю, можете или нет. На автомеханика вы не похожи, но попытайтесь». Я попытался. Села батарея, установить это не стоило большого труда. «Вот телефон мастерской», — сказал я, — «позвоните, и через полчаса все будет готово. И я на полчаса опоздаю в бюро. 8 ровно мне нужно вести экскурсию. Тогда в мастерскую позже, а на работу я отвезу вас в своей машине. Она вот, рядом». «Ладно», — кивнула она с чем-то вроде гримасы, природу которой я не мог разобрать. «Какое лицо!» «Да, я близко знал когда-то другое, похожее, с той же яркостью, но очень спокойных черт». В этом же все было необычайно подвижно. Узко подбритые брови то ломались вверх домиками, то разлетались к вискам. Вдруг широко распахивались на вас черно-смородинового колера глаза и тут же щурились, морщи переносицу. Крупный рот в постоянных и самой пестрой выразительности усмешках. Усмешка ироническая, асимметрична и образует в углу губ петельку, в которой поблескивает один чуть по-своему растущий зубок. Все это я разглядел, покуда ехали. Место, которое она назвала, было не ближний край, в смежном другом городке. Узкое, как стручок, она почти не занимала пространства рядом, пахло от нее каким-то цветком. «Давно вы пришвартовались на нашем паркинге?» — спросил я, потому что у нее не было, по-видимому, никакой охоты завязать разговор. «Раньше вашего жука там не видал. С неделю. Но вообще я с ним здесь уже 2 года. Откуда же прибыли?» Она назвала один не очень далекий порт. «Да вы по типу не здешние. Если вы собираетесь допрашивать меня», — зевнула она в наманикюренную горстку, «я, пожалуй, вылезу и подожду попутную машину. Я вас не допрашиваю, а знакомлюсь. И если вздумаете сойти, не удерживаю, пожалуйста. — Черт возьми! — сказала она вдруг по-русски. — У вас есть спирт. Моя семья с юг России, я почти что здесь родилась, но знаю русский язык. Кажется, знаю и вас. Вы П. Она назвала мою фамилию. Из Нью-Йорка. У меня есть друзья среди ваших знакомых. Видите, я ответила на ваш вопрос. Мне понравилось, что вы готовы были выбросить меня из машины. Положим, преувеличение. Вы, слыхала, я пишете? Случается. Над чем сидели сегодня, когда я вам помешала? Над воспоминаниями. Мемуары, говорят, пишут древние старики. Вы древний? С вашей точки зрения, вероятно. Ну, сколько вам? Мне 19, а вам? Почти в 3 раза больше. Черт подери, много. Все-таки мне трудновато по-русски. Мои бывшие родители всегда бранились по-русски, а теперь совсем этого языка я не слышу. Почему бывшие? Потому что я бросила их и живу самостоятельно, сказала она тоном, который подсказывал, что продолжение этой темы нежелательно. «Вы бываете здесь?» — кивнула она на песчаное побережье, мимо которого шла сейчас наша машина. Это был пляж, гордость двух городков, между которыми протянулся весьма живописный пляж. Кривые от ветра ветлы у ровной янтарной кромки берега. Выше складки дюн, поросших сосняком. В привилегированной части его сосны редели, торчали мачтами, а к ним лепились разных пастельных расцветок раздевальные будки, настоящие микродачки с палатями, столиком и окошком, одетым изнутри противокомаринной сеткой. Каждой будке принадлежал и свой купальный участок берега. И хотя не было заборов и проволок, купальщики с общего пляжа сюда не заглядывали, если не считать волосатиков, которые иной раз располагались здесь с вызовом. Волосатиками называю я славных отпрысков обоего пола, пренебрегающих некоторыми традициями и, в частности, ножницами. Разумеется, я здесь бывал. Даже снял себе одну из будок. Пытался сейчас разглядеть ее среди сосен, чтобы показать свои спутницы. Но солнце еще не доползло до прибрежного ската, там все было сизо, и я ограничивался описанием, не заинтересовавшим ее нисколько. «Бывает, сижу в своей будке с полудня до самых сумерек. Чудесно читается», — заключил я, и, вероятно, слишком для нее восторженно, потому что увидел в углу ее рта усмешку. «В общем, спасибо, что выручили», — сказала она, когда мы доехали, выпрыгнув на тротуар и небрежно качнув в воздухе пальцами над ладонью, словно я был не рядом, а на другом конце улицы. «Постойте», — сказал я неуверенно, потому что не знал, что именно хочу сказать. «Ну», — подождала она нетерпеливо, прочеркивая носком туфли асфальт, как молодая кобылка. «Как вас, по крайней мере, зовут?» «Меня зовут Ия». «Что вы на меня так уставились?» «Звали так вашу бабушку или жену?» «Ну, извините, бегу». Я уставился на нее и даже, может быть, вздрогнул, потому что имя это взорвалось в моих ушах, как маленькая торпеда. Когда-то оно было для меня значительнее всех прочих имен. И вот теперь так неожиданно повторилось. Но об этом будет достаточно впереди, а сейчас я стоял гораздо дольше, чем было естественно, у тротуара, покуда не захлопнулась за ней стеклянная с золотыми буквами и виньеткой дверь.